Глава 14. Розальва Соболева. Ой, что мы вчера праздновали? Последний раз у меня так голова раскалывалась, когда братья стащили у папеньки бутыль гоблинского самогона на день смены года. Тогда я первый раз ночевала в обнимку с деревянной бадьей. А что было вчера? Ничего не помню. Сначала нужно посмотреть, где я. Так, один глазик, теперь еще один. Над головой серое рассветное небо, значит, я на улице. Теперь нужно пошевелиться. Ноги двигаются, рука тоже, а вот вторая онемела и не шевелится. Нужно повернуть голову и посмотреть. Фух, все в порядке. Просто в мою руку вцепилась другая, судя по размеру, мужская. Стоп, вспомнила. Мы вчера летали на Лысую гору, на первый в своей жизни шабаш, а потом... Потом перенеслись в Маренкин мир. Теоретически. От сердца сразу отлегло, только вот шум в голове слегка напрягал. Опыт подсказывал не делать резких движений. Потихоньку, опираясь на свободную руку, приподнялась и села. Рука, сжимавшая мою, дрогнула и сжалась сильнее. Послышался стон. Медленно повернула голову. «Да это же Никита!» Вцепился в мою руку, как в самое дорогое. Вспомнился водоворот бродячего портала, помотало нас в нем прилично, а Никитка моей руки так и не выпустил. Солнце мое. В груди приятным теплом разлилась нежность к этому парню. Попыталась вытащить свою ладонь, но парень только сильнее сжал мою руку, что-то промычав в ответ. Странно. Шум из головы переместился за спину. Все так же медленно повернула голову. Да так и замерла. За спиной всего в нескольких метрах с огромной скоростью, рыча и фыркая, проносились прямоугольные силуэты. Огромные и совсем небольшие, все они светились разноцветными огнями. Сердце сжалось от страха. Всего несколько метров, и нас бы размазало этими ревущими махинами. «Автомобили!» — вспомнила я незнакомое слово. Марена предупреждала, они очень быстрые и опасные. На них можно путешествовать на очень дальние расстояния. Что-то вроде наших карет, только без лошадей. Значит, у нас получилось, и мы попали в другой мир. Пить хочется... Стоп. У меня же на поясе ведьминская аптечка. Маренка мне туда несколько своих зелий положила. Как раз для таких вот случаев. Только одной рукой как-то неудобно. Нужно Никиту будить. Потормошила парня. Никитка только замычал, что-то неразборчивое. Воровато оглянулась по сторонам и, быстро склонившись, поцеловала его в губы. Такие вольности мы стали позволять себе совсем недавно, после того, как объявили себя женихом и невестой. Как всегда, сработало. Никитка открыл глаза и заулыбался, а потом поморщился. Понимаю, у самой еще голова кружится и подташнивает, как после пресловутой гоблинской самогонки. «Никита! Никитушка! Отпусти мою руку, у меня затекло уже все!» Попросила я его. Парень, глядя мне в глаза, разжал ладонь. Я потрясла рукой, стараясь восстановить кровообращение. Пальцы противно закололо. «Розочка, я так боялся тебя потерять!» Никита приподнялся на одном локте, следя за моими действиями. Шум за спиной его совершенно не волновал. Я, наконец, обретя чувствительность в руке, потянулась к сумочке, пристегнутой у меня на поясе. Чтобы до нее добраться, пришлось задирать белый балахон, в котором мы отправлялись на шабаш. Пара глотков из бутылочки темного стекла, и головокружение стало утихать. Протянула бутылочку Никите. «На, выпей пару глотков». Парень без возражений взял зелье из моих рук. Через минуту, повеселевший и уже не такой бледный, он вернул мне бутылочку и стал осматриваться. Увидев за спиной проносящиеся на невероятной скорости автомобили, только присвистнул. «Ничего себе! Я совсем не так их себе представлял. Какие быстрые!» Никитка заинтересованно начал наблюдать за дорогой, а я осмотрелась. Очень быстро светало. Моя метла нашлась у меня в ногах. Марена строго-настрого наказывала не летать на ней на людях. Мол, здесь этого не поймут, поэтому придется нести ее в руках. И про одежду говорила. Нужно срочно снимать этот балахон. Плечи сразу же зябко передернулись от утренней прохлады, но я свернула рубаху в тугой узел и припрятала в траве. Вовремя. Рядом вдруг замерла огромная прямоугольная махина автомобиля. Она урчала, как огромный сытый кот. От автомобиля в нашу сторону шел мужчина. «Молодежь, у вас все в порядке?» В голове сразу всплыли слова Марены, которые она заставила нас выучить практически наизусть. «Здравствуйте, мы заблудились». Мужчина почесал голову, сдвинув ярко-красную шляпу с большим выступом впереди. «Кепка». Вот, всплыло в памяти правильное слово. «Заблудились? А куда вам нужно?» Я оттарабанила выученный на зубок адрес Маренкиного жилья. Мужчина немного подумал и махнул рукой в сторону дороги. «Садитесь, подвезу. Мне в сам город не нужно. Я вас на первой остановке высажу, а там уж вы на автобусе доберетесь». И зашагал к фырчавшей на дороге махине. Я подхватила метлу. Никитка опять вцепился в мою руку. Вблизи автомобиль оказался еще больше, чем с обочины дороги. Он сверкал в первых утренних лучах синими блестящими боками. Впереди светились яркие огни. За кабиной, слова всплывали в памяти сами, высилась серая махина кузова, на которой было что-то нарисовано и написано. От волнения я не разобрала толком. Увидев метлу в моих руках, мужчина удивленно приподнял брови, но ничего не сказал. Он открыл дверь и велел. «Забирайтесь!» Никита помог мне залезть на высокую ступеньку, затем забрался сам. Внутри я села на очень мягкий диванчик. В огромные стеклянные окна было очень хорошо видно, что происходит снаружи. Мимо с гулом проносились другие автомобили, сверкая яркими огнями. В кабине странно пахло. Совершенно незнакомый запах. С таким я еще не сталкивалась. Мужчина в кепке захлопнул за нами дверь и, обойдя автомобиль, забрался внутрь в другую дверь. Он пощелкал рычажками, автомобиль взревел еще сильнее и вдруг тронулся с места. Мужчина вцепился руками в колесо, торчащее перед ним. «Руль! Это руль!» — вспомнила я. Автомобиль ехал все быстрее и быстрее. «Ух, так быстро у нас ни одна карета не ездит, если только на метле лететь. И дороги здесь такие ровные и гладкие, еще и в белую полосочку разрисованные». «Давайте знакомиться. Меня дядя Николай зовут. А вы, ребята, кто и откуда будете? Как вас угораздило заблудиться?» Дядя Николай искоса посматривал на нас, не отрывая взгляда от дороги. Никитка молчал, с восторгом осматривая все вокруг. Пришлось отвечать мне. «Мы адепты, то есть студенты Академии, из другой страны. Приехали по обмену. Я Роза, это Никита. Пошли в поход с друзьями, да вот заблудились». Выдала я Маренкину версию. «Ей ведь виднее, что нам следует говорить». «Иностранцы, значит, а по-нашему как хорошо говорите». «Так по обмену. Для изучения языка мы», — нашлась я. «Такой обмен адептами был принят и в нашей академии, значит, и в этом мире есть что-то подобное». «То-то, смотрю, чудные вы! Что, никогда на фуре не ездили?» Мы вместе с Никитой отрицательно замотали головами. «Голодная, небось?» Дядя Николай, не оборачиваясь, достал из-за спины большую сумку и сунул мне в руки. «Там бутерброды, а в термосе чай. Налетайте, студенты!» Бутерброды, завернутые в странную тонкую прозрачную бумагу, я нашла сразу. А что такое термос, так и не поняла. Дядя Николай, все так же искоса наблюдая за нами, не выдержал. «Вы что, и термоса никогда не видели?» Я опять отрицательно замотала головой. Никита с полным ртом пытался прожевать большой кусок бутерброда, состоящего из хлеба и светло-розового кругляша непонятно чего, но пахло вкусно, в желудке сразу заурчало. Вздохнув, дядя Николай кивнул на большой металлический блестящий цилиндр. «Вот это термос. Видишь, сверху крышку. Откручивай ее, да аккуратней, не обожгись». В цилиндре, то есть термосе, оказался горячий темно-коричневый напиток. Открученная крышечка оказалась еще и кружкой. Горячий напиток был терпким и очень сладким. От него прямо сил прибавилось, и глаза шире открылись. «Это что, зелье такое?» Но спрашивать я поостереглась. Мало ли, может, рецепт секретный. Пока мы с Никитой завтракали, дядя Николай что-то потыкал, и вдруг зазвучала музыка. Я чуть не подавилась, а Никита замер с поднесенным ко рту огрызком бутерброда. «Так, спокойненько, делаем вид, что ничего удивительного не произошло», — ткнула Никитку локтем в бок. Тот сразу вгрызся в кусок хлеба, продолжая жевать. «Что, музыка не нравится? Ну да, вам, молодежи, попсу подавай». Дядя Николай опять что-то покрутил, и зазвучала громкая ритмичная песня. Я быстренько копалась в голове, ища нужное слово. «Магнитофон. Воспроизводит музыку. Видимо, это он и есть». Поблагодарив за завтрак, я аккуратно убрала остатки в сумку и положила туда же, откуда дядя Николай ее достал. За нашими спинами, за занавесочкой, обнаружился еще один диванчик. Видимо, дядя Николай здесь спит, потому как там лежала подушка и одеяло в крупную клетку. Мимо проносились деревья, другие автомобили, иногда диковинные дома. Диванчик под нами мягко пружинил, укачивая после сытного завтрака. Я и не заметила, как задремала, положив голову Никите на плечо. Я не видела, как дядя Николай сделал музыку тише, как он вполголоса переговаривался с Никитой. Снилось мне, что я лечу на своей метле под облаками. Мимо проносятся деревья, кареты, даже города. Проснулась от того, что кто-то потихоньку тормошил меня за плечо. «Роза, просыпайся, приехали!» Я с трудом открыла глаза, осматриваясь. Мы все так же сидим в автомобиле на мягком диванчике, только вот больше никуда не едем. «Все, ребят, приехали. Мне теперь по объездной, а вам на автобус нужно. Деньги-то на автобус есть?» Мы опять синхронно замотали головами. «Денег нет, но вот есть это». Я стянула с пальца колечко, выданное Мариной для таких вот случаев, и протянула дяде Николаю. Он вздохнул, покопался в карманах и протянул нам прямоугольную бумажку. «Спрячь это, девонька. На вот, как раз на билеты вам хватит. Эх, студенты». Никита взял из рук мужчины бумажный билетик. «Местные деньги. Марина говорила, что здесь в ходу вместе с обычными монетами еще и бумажные в ходу. И бумажные намного ценнее. Это сколько же нам дядя Николай дал?» «Большое спасибо. Как нам вас отблагодарить?» «Ничего не нужно. У самого дочь студентка. Может, и ей кто поможет». И тут я увидела, как мужчина потирает спину. «Точно. Он же целый день сидит в этом автомобиле. Спина, видать, устает даже на таком мягком диванчике». Я покопалась у себя в сумочке и достала баночку с мазью. Маренкино производство. Боль как рукой снимает. «Вот, возьмите. У меня подруга делает. Это мазь от спины. Только попробуйте. У нее эту мазь с руками отрывают». «Ну, спасибо. Спина и правда в последнее время как деревянная. Старею, наверное», — вздохнул дядя Николай. «Вы знаете что? Давайте я вам свой телефон напишу. Если у вас что дорогой случится, позвоните». Мы обменялись набором цифр. Я продиктовала телефон Маренки. Думаю, он как мазь-то попробует, обязательно позвонит. Очень хотелось отблагодарить этого доброго мужичка, отнесшегося ко мне как к своей дочери. Синий автомобиль взрыкнул, мигнул на прощание огнями и очень быстро влился в поток таких же автомобилей. Мы остались стоять под навесиком небольшой будочки. Здесь даже лавочка имелась. К нам вскоре присоединилось еще несколько человек. Парочка девушек, чуть постарше меня, покосились на мою метлу и захихикали между собой. Я потянула Никиту к лавочке. Нужно обдумать, что нам делать дальше. Ольма Перес. Ух, и помотала нас. Этот блуждающий портал оказался настоящим водоворотом, и хоть я являюсь перевертышем в энном поколении, вывалилась из этого портального колодца, как и подобает истинной лисе, на все четыре конечности. Даже меня слегка подташнивало. Благодаря тому, что нам постоянно приходится перекидываться, меня и ипостаси, мы, оборотни, менее чувствительны к таким вот магическим возмущениям. Представляю, каково сейчас моим друзьям. Они-то к таким перегрузкам совершенно непривычны. Медленно поднимаюсь с колен, запуская сканирование местности, то есть включаю все органы осязания и обоняния на полную. Рассвет. Я определенно в лесу. Пахнет травой, листвой. Неуловимо примешивается другой, совсем незнакомый мне запах. Пока не знаю, несет ли он опасность или совершенно безобиден, но он прочно въелся и в землю, и в стволы деревьев. Так пахло в лавке механических изделий, куда мы случайно забрели пару месяцев назад. Металлом и еще чем-то химическим. Мне не понравилось. Сразу зачесалось в носу, и я поспешила выйти на улицу, пока друзья с восторгом рассматривали эти новомодные механические изделия. Тихо. Лишь попискивают грызуны, спешащие в свои норы. Но вот первые солнечные лучи окрашивают небо в бледно-голубой. Все вокруг оживает. Слышится птичий гомон, зашуршали в траве мелкие зверьки, а я стараюсь уловить в этой симфонии рассвета особый шум. Я пытаюсь услышать своих друзей. Никого. Нет, вокруг меня полно живых существ, но вот никого из ребят я не слышу и не чувствую. Конечно, в своей второй ипостаси рыжей лисицы я и слышу лучше, и нюх острее. Вот только перекидываться в незнакомом мире себе дороже. Как здесь себя поведет моя магия, неизвестно. Рисковать своей шкурой себе дороже. А потому сделала то, чему нас научили. Прикинув, на какое расстояние действует мой нюх и слух, пошла по все увеличивающейся спирали, время от времени останавливаясь, прислушиваясь и принюхиваясь. Медленно, но так я точно ничего не пропущу. Солнце уже стояло в зените, когда я решила передохнуть, наткнувшись на полянку с совершенно обычной земляникой. Наевшись до отвала сладких, душистых ягод, задремала под раскидистым кустом. Нужно поберечь силы, они мне еще пригодятся. Стоит подождать, пока полуденная жара хоть немного спадет. Бессонная ночь дает о себе знать. Проснувшись, продолжила поиски. Очень хотелось пить. Сорвала несколько травинок и пожевала. Рот наполнился свежим травяным вкусом. Немного полегчало. Время было уже далеко за полдень, когда я почувствовала запах человеческого жилья. Вскоре послышался шум, сопровождавший все людские поселения. Пройдя как можно ближе, укрываясь в тени редких деревьев и кустов, я смогла разглядеть деревянные домики. Обычная деревня. Сколько таких разбросано по всему Тайвану. Такая знакомая, но было в ней что-то неправильное, чуждое глазу. Да потому что я не в родном Тайване, я в другом мире. И это подтвердил громкий урчащий-рычащий шум, от которого волосы на загривке встали дыбом. По кромке поля с уже завязавшимися головками колосьев, поднимая клубы пыли, в мою сторону на огромной скорости неслось нечто. С трудом превозмогая желание броситься на утек и забиться в самый укромный уголок леса, я осталась на месте, прижавшись спиной к шершавому стволу. Рычащее чудище почти поравнялось со мной, когда я за клубами пыли разглядела, что урчащее чудище — не что иное, как металлический механизм. Перебрала в голове рисунки Марены и нашла несомненное сходство с одним из них — трактор, машина для обработки полей. Внутри трактора, за стеклами, блестевшими в лучах солнца, сидел молодой парень. Увидев меня, он белозубо заулыбался и, помахав мне рукой, промчался мимо. Клубы пыли добрались до меня, забиваясь в нос. Я чихнула раз, другой, помахала перед собой рукой, разгоняя остатки пыльного облака. Теперь на все сто осознала, что я в другом мире. Выбравшись на укатанную колесами дорогу, зашагала в сторону деревни. Путь преградила небольшая речушка. На другом берегу, прямо на белом песке, лежали полуобнаженные мужские и женские фигуры. Не то чтобы вид обнаженных тел был для меня непривычен, я все же перевертыш, а у нас не принято стесняться своего тела, но все же как-то непривычно. Люди плескались в воде, затем снова ложились на теплый песок. Даже у нас в стае мужчины и женщины купались раздельно. Почти сразу за речкой высились первые деревенские домики. Я решила немного понаблюдать, притаившись в прибрежных кустах. По деревенской дороге, пыхтя, проехало еще одно металлическое чудовище. «Автомобиль», — распознала я. К берегу примчалась стайка ребятишек, сидящих на странной двухколесной конструкции. «Велосипед», — всплыло в голове незнакомое слово. Ребятишки на ходу скидывали одежку прямо на песок, с разбега прыгая в воду. Послышались громкие визги. Брызги чуть ли не долетали до этого берега. Пить хотелось все сильнее. За всем этим шумом я и не заметила, как на берегу появились они. Айвар Доцк. Провалившись в бледно-голубой светящийся колодец портала, я автоматически сгруппировался. И сейчас, когда меня прожевало и выплюнуло это магическое чудовище, перекатился через правое плечо, мгновенно вставая на ноги и принимая боевую стойку. Судя по бледно-серому небу, сейчас рассвет. Редкие деревья, густая трава под ногами и настороженная тишина. Вспугнутые моим внезапным появлением лесные жители замерли. Но вот постепенно послышался шорох, шуршание. Жизнь этого местечка пришла в свое обычное русло, щекоча ноздри сотнями запахов. Один из них мне хорошо знаком. Небо уже голубело, стало заметно светлее. Я, не скрываясь, пошел в сторону знакомого запаха. Никакой угрозы я не чувствовал. Но все же внимательно посматривал под ноги, мало ли. Он лежал, раскинув руки, кверху своей худой задницей, как обычно во всем черном. Подойдя ближе, услышал стон. Но, слава богам, живой. Присел рядом с распростертой темной фигурой и потряс за плечо. Стон стал громче. «Изыди, нечисть!» Я хохотнул. «Кто о чем, а некромант о своей незабвенной нечисти?» «Давай вставай, чего разлегся? Нужно выбираться отсюда». Валелиор свернулся в позу эмбриона и замер. Видать, ему совсем фигово. Надеюсь, он себе там ничего не переломал. Мне-то что, сменил ипостаси опять как новенький. А люди, они ведь такие хрупкие. А этот вообще дохляк. Издали можно спутать его с любимыми умертвиями. Я ведь совсем забыл, что обычные люди очень тяжело переносят вот такие магические возмущения, коему был этот бродячий портал, в который мы угодили. Делать нечего, закинул тушку некроманта на плечо и пошел к едва заметной звериной тропинке, запримеченной мной неподалеку. Выбираться отсюда все равно нужно. Кроме нас, я здесь больше никого не чувствовал. Звериные тропы чаще всего выходят к водоему, а вода лучше всего поможет Валелиору прийти в себя. Тушка некроманта болталась у меня на плече, что-то бормоча. Я шлепнул его по заднице, чтоб не трепыхался. «Айвар, я тебя убью, а потом воскрешу и еще раз убью!» — взвился Валелиор. «Не дергайся, ты хоть и худой, но тяжелый. Думаешь, мне нравится тебя таскать? Сейчас выйдем к воде, и тебе полегчает». Я уже чувствовал, что вода близко. Судя по запаху, вода стоячая. И точно, вскоре деревья расступились, и я вышел на берег лесного озера. Поднес болезного к самой воде и положил на намытый волнами песочек. «Умойся, а лучше всего искупайся. Вода, она все хвори лечит, тебе сразу полегчает». На этот раз Валелиор не стал мне перечить, скинул одежду, оставив ее в беспорядке валяться на берегу, и, качаясь, словно пьяный, вошел в воду. Послышался громкий стон. «Хорошо-то как!» «То-то!» — ответил я, раздеваясь и складывая вещи в аккуратную стопочку. Затем собрал вещи некроманта, отряхивая от песка и травы, тоже сложил аккуратной стопкой. Валелиор вообще-то хороший парень, только хилый уж очень. Вода, словно парное молоко. Действительно, хорошо-то как. Вся усталость ушла, подхваченная влажной прохладой. Озеро дарило телу легкость, мышцы расслаблялись. Утреннее солнце уже коснулось воды, от которой дымкой поднимался туман, словно первые лучи вскипятили огромную чашу озера, и оно исходило легким паром, как чашка утреннего взвара. Валелиор немного пришел в себя, но еще слишком слаб. Перекусить бы сейчас, сразу сил бы прибавилось. Но чего нет, того нет. Остается еще одно верное средство — вздремнуть. Сон, он ведь сил прибавляет. Недаром говорят — богатырский сон. В нем богатыри свою силу черпают. Мы прилегли под раскидистым кустом. Валелиор сразу же свернулся калачиком, положив руки под голову, и сразу же задремал. Я еще некоторое время лежал на спине, следя за летящей высоко в небе странной птицей, оставляющей за собой след в виде длинной белой ленты. Мы совершенно точно в другом мире. В моем таких птиц не водилось. Да и вообще, вроде все как дома, но какие-то неуловимые детали говорят, что это не так. Ладно, не стоит терять время зря. Нужно поспать. Силы нам еще понадобятся. Потому что жилья поблизости не чувствовал. Я уже попробовал активировать капельку портала, висящую у меня на шее. Ничего, тишина. Решив, что мой портал неисправен, попробовал активировать портал некроманта, когда тот был в отключке. Ничего, даже маломальской искры. Или в этом мире порталы не работают, или центральный портал неисправен. Очень надеюсь, что с Маренкой все в порядке, бедовая девчонка. В общем, придется топать ножками. Понять бы еще куда. Максимус Аракс де Ларолле. Этот гротхов бродячий портал на деле оказался настоящей черной дырой. Когда мы совершенно неожиданно провалились в светящийся колодец, и нас закружило в вихре водоворота, я изо всех сил старался не потерять контакт с Мантикорой, а через нее и с Мареной, моей любимой девочкой. С другой стороны, в меня мертвой хваткой вцепился Эльвинг. Неожиданно огромная мантикора засветилась и схлопнулась, словно самый обычный мыльный пузырь. Контакт был утерян, мою голубку подхватил очередной вихрь, унося все дальше, пока она совсем не скрылась из виду. Последнее, что я увидел — сверкающие зеленые глаза ее кота. Пытался рвануться в ту же сторону, но меня вместе с эльфом еще раз резко крутануло, затем на какое-то мгновение стало совершенно темно. Видимо, мы преодолели грань миров, потому как чувство такое, словно меня каменной плитой придавило. Затем еще раз крутануло, отрывая от вцепившегося в меня эльфа. Вселенная, дав смачного пинка, вышвырнула нас в реальность. Крутанувшись в полете, я приземлился на колено. Рядом, словно порхая в танце, коснулся земли Эльвинг. Несмотря ни на что, эльф выглядел безупречно. Из белобрысой косы не растрепался ни один волосок, а нелепая одежда, в которую нас обрядила Мареночка, свежа, как будто он надел ее только что, а не сутки назад. Эта его манера быть невозмутимым в любой ситуации меня и восхищала, и раздражала одновременно. Поднимаясь с колена, слегка покачнулся. Организм еще не успел отойти от болтанки, в которой мы только что побывали. Но благодаря моим постоянным перекидываниям из человека в дракона я теперь восстанавливался за считанные минуты. Даже раны затягивались в два раза быстрее, а их у меня, пока учился перекидываться, летать и приземляться, было немало. Я уже понял, что всю нашу компанию прилично раскидала. Искать их поблизости просто не имеет смысла. Значит, нужно просто выбираться и искать всех по адресу моей любимой. При воспоминании о ней сердце заполнило нежность. Никакой тревоги я не ощущаю, значит, с моей малышкой все в порядке. Эльф уже успел взобраться на макушку рядом стоящего дерева, не производя при этом ни малейшего звука. Истинное дитя леса. Соскользнул вниз он так же бесшумно, словно от ветки дерева оторвался сухой лист и плавно опустился на примятую нами траву. Эльвинг вкратце поведал мне об увиденном и предложил идти в сторону видневшегося за дальними холмами признаками жилья. В выборе направления я полностью доверял его опыту и интуиции, потому как всем известно, нет лучших следопытов, чем лесные эльфы. Солнце уже вовсю золотило верхушки деревьев, когда мы вышли из леса на накатанную проселочную дорогу. Судя по состоянию, ей постоянно пользуются, значит, до жилья рукой подать. Ибо так накатать колею можно только при постоянном пользовании. Вдоль правой стороны дороги шелестели наливающиеся молодые колосья. Слева до самого леса расстилался пестревший яркими цветами зеленый луг, ничем не отличавшийся от нашего мира. Я даже стал подумывать, что никуда мы не перенеслись, и сейчас шагаем по широким просторам Таивана. С трудом удерживался от искушения обернуться драконом и, взлетев в небо, оценить окружающую обстановку. Очень уж быстро я привык к преимуществам моей второй ипостаси. От раздумий меня отвлек шум. Эльвинг замер рядом, затем поманил меня с дороги к стоящему в стороне холму. Шум нарастал с каждой минутой. Я уже отчетливо различал звон металла. Такое обычно раздается от удара мечом по щиту. За холмом идет бой? Мелкими перебежками, стараясь оставаться в тени немногочисленных кустов и камней, мы добрались до вершины холма и замерли в изумлении, уставившись на развернувшуюся перед нами картину. За холмом высился замок. Перед замком развернулся бой. Звенели мечи, ржали лошади, летели стрелы. Рыцари в металлических доспехах отбивались от нападавшей на них нечисти. Иначе я не мог квалифицировать этих уродливых, но очень вертких созданий. Ближе к лесной опушке натягивали свои луки эльфы. Этих ни с кем не перепутаешь по их длинным светлым волосам, острым ушам и развивающимся на ветру легким одеждам. Ближе к стенам замка стояли крытые кибитки. Горели костры, чувствовался запах приготовления пищи. Там, совершенно не обращая на развернувшуюся неподалеку бойню, деловито сновали люди в одеждах простолюдинов. Было в этом что-то неправильное. Что именно, обдумать я не успел, потому как вспомнилось, что Марена уверяла, в ее мире нет ни эльфов, ни еще какой нечисти. Только люди, считающие магию очень красивой сказкой. Тогда назревает вопрос. Что это за мир? Куда мы попали?